Кто он вообще такой?» «Он — ревущая Мек», — сказал Белаква, — «которая изгоняет меланхолию». «И не на борделе». «Что поистине вводит нас в очень чувствительную область и требует разъяснений сложных и деликатных, избежать которых, увы, не удастся». «Мы поместили нашего главного мальчика в это веселое место и при этом настаиваем, чтобы он избегал местных борделей. Для начала это шокирует, и мы страшно боимся, как бы все течение его жизни в этот период, когда мы займемся соответствующим описанием и попытаемся сдержанно и мягко, сообразно предоставленным нам привилегиям, поведать вам о мотивах, принуждавших его к неким заключениям и действиям, которые позволяли ему очень успешно, ох, успешно и преотлично, уклоняться от этих превосходных учреждений удовольствия и гигиены. Мы страшно боимся, — сказали мы так давно, — что недурно было бы повторить это вновь, как бы его поведение показалось не просто шокирующим, но положительно оскорбительно грубым. Теперь по-быстрому и смелее, и с краткой молитвой, взывая к вашей серьезности, хотя бы на несколько минут, мы дрожащим голосом выдавливаем из себя очень сомнительное утверждение. Любовь потворствует нарциссизму. Мы выжидаем, мы умоляем вас не придавать значения терминологии, не гневаться из-за терминологии, и трепеща возвышаем это утверждение на самую чуточку. Любовь требует нарциссизма. Не судите слишком строго, выслушайте нас до конца. Не позволяйте словам распалить вас. Никто не знает лучше нас, что в обнаженном виде они отвратительны. Следовательно, мы опускаемся на все наши колени, начиная с правого. Мы склоняемся в смиреннейшем поклоне, и из глубины этой почтительной позы, множественного коленопреклонения, умоляем вас не выходить из себя, повременить с обвинениями. По сути, мы просим вашей серьезности. Мы полагаем, что нас окружает атмосфера серьезности. Нам вовсе не хочется вас убеждать, но мы стремимся вас уговорить. Однако какая серьезность, как бы нам того ни хотелось, устоит против обобщений, против западного быка с его предсмертным ревом? Если б только вы могли временно, до окончания упражнения, смириться с умышленным, наши щеки были бы избавлены от краски смущения, а наши губы — от коварных слов. Если же мы сможем положиться на вас, а вы прекратите военные действия хотя бы на один абзац и откажетесь от своих прав на развлечения, тогда мы тоже сможем разоружиться и сказать то, что должны сказать, ибо это должно быть сказано. Как сказано, мы не имеем представления, не смеем об этом думать, во всяком случае учтиво, и насколько касается нас, без стилистических изысков. Какое все-таки унизительное для нашего достоинства вступление, но дело в том, что мы нервничаем, как кот в мешке. И еще одна просьба. Верьте нам, когда мы говорим, что когда мы сказали резко и без церемоний, набравшись смелости, не ступая, но врезаясь в воду, «любовь требует нарциссизма», мы имели в виду, что в известном случае, в его, несомненно, изолированном случае, определенное качество любви, согласно его понятию и опыту, только его, из всех любивших, если вам угодно так думать, не в наших интересах это отрицать, подразумевает определенную же систему нарциссистских маневров. Вот все, что мы имели в виду, только это. Таково корчащееся утверждение, от произнесения которого мы бы охотно отказались, смиренное утверждение, которое теперь, если только вы будете так любезны притушить свет, мы готовы внести на рассмотрение. Вообразите его, любящего Смеральдину Риму, и на полконтинента, удаленного от аромата и звука ее дыхания. Ах, несмотря на дефлорацию в Дункельбрау, любящего Смеральдину Риму, разлука усиливает любовь, справедливая поговорка, но усиливает по-своему, согласно его Богу, как он и грозился. Таким образом, как могло бы умеренное потребление борделя, согласно его системе отсчета, каковой системе, естественно, только и можно прибегнуть в рамках данного абзаца, хоть в малейшей степени нанести оскорбление чувству, которое он питал к далекому цветку, а также музыке, свету, благоуханию, сути и самовосприятию его внутреннего человека. Но внутренний человек, его голод, тьма и молчание, оставались ли они совершенно за стенами борделя, не участвовали ли они хоть в малости в темном приобщении борделя? Не оставались и участвовали. Еще раз, не оставались и участвовали. После акта в святилище